إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بارك الله فيكم سيدنا 20 حديث عن أبي عامر وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقيم رواه مسلم. Сообщается, что Абу Амр, или же Абу Амра Суфьян ибн Абдилля ат-Такафи, да будет довольным Аллах, сказал, однажды я попросил, о посланник Аллаха, скажи мне в исламе такие слова, чтобы после этого я уже не спрашивал о нем другого. Или такое слово, чтобы я уже не спрашивал о нем никого другого. На что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал, скажи, я уверовал в Аллаха, и потом придерживайся прямоты. Шейх Салих, аль-Шейх, хафизаху-Аллаху та'аля, говорит, хадал хадис айдан мин хадис аль-Васа, этот хадис также относится к хадисам завещания. Хадис Суфьян ибн Абдилляхи, радийаллаху ан, хадис Суфьян ибн Абдилляхи, радийаллаху ан, да будет довольным Аллах, каля, культу я Расул Аллах, кулли фил исляме каулин ля асалю анху ахадан гайра. Однажды я сказал, о посланник Аллаха, скажи мне в исламе такое слово, что после этого я уже не спрашивал о нем никого другого. Каля куль аманту биллахи тумма истаким, он сказал ему, скажи, я уверовал в Аллаха, и затем придерживайся прямоты. Хаза талабу васийятин. То есть в этих словах, в словах Суфьян ибн Абдилля ат-Такафи, требование, или же он попросил о наставлении, о завещании. Талаба мин расулилляхи саллаллаху алейхи вассалям, то есть он попросил пророка саллаллаху алейхи вассаляма, чтобы он дал ему какое-то наставление. وَقَوْلِهُ كُلِّ فِي الْإِسْلَامِ, когда он сказал ему, то есть посланнику Аллаха, скажи мне в исламе, ай кульдифио фили васиятан фишани ислам, то есть дай мне такое наставление или сделай мне такое завещание, связанное с исламом. Кулли фи исламе каулин, скажи мне в исламе такое слово, яни аусини фи амрин фи ислам, то есть дай мне наставление, связанное с делом в исламе. Фидин ислам, то есть в религии ислам. Ла яхуджу ни маагу ан асаля ахадан ан амрин ахар. И чтобы это было такое завещание, после которого я не нуждался, чтобы у меня не было нужды спрашивать о нем кого-то другого. Факали алейхи салату вассалям, пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, ва хуа мин джавами калимихи, и его ответ относится джавами калим. Что такое джавами калим? Мы с вами говорили на прошлом уроке, это когда баракаллаху фикум, человек говорит коротко, но его короткие слова содержат в себе огромный смысл. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, куль аманту билляхи тумма истаким. Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал ему, скажи, я уверовал в Аллаха, затем придерживайся прямоты. Фазр маахуз мин каулиллахи тааля, и этот хадис, эти слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, взяты из слов Всевышнего Аллаха, субхана тааля, инна ладина кали роббуна Аллаху тумма истакаму, роббуна Аллаху тумма истакаму, поистине те, которые сказали, наш Господь Аллах, затем начали придерживаться прямоты, татаназалю алейхимуль маляйка, к ним исходят ангелы, валя тахафу, валя тахзану, и эти ангелы им говорят, не бойтесь и не печайтесь. Поколю фи-ай, что касается услов, ваяти, инна ладина кали роббуна Аллаху тумма истакаму, те, которые сказали, наш Господь Аллах, затем начали придерживаться прямоты, вагу поколи алейхи саляту вассалям, эти слова, слова Всевышнего, подобно словам пророка, саллаллаху алейхи вассалям, куль аманту билляхи тумма истаким, скажи, я уверовал в Аллаха, потом придерживайся прямоты. Вафи ривайте куль аманту билляхи фастаким, то есть, ну, звучание, то есть, так переводится, а суть одна и та же. Вернемся к словам шейха Салиха аль-Шейха. Шейх Салих аль-Шейх говорит, «Ва фи ривайя» в другой версии пришло, «Куль аманту билляхи фастаким». У нас баракаллаху фикум, маленькая такая польза, какая разница между частицей «тумма» и частицей «фа». Если сказано, «Куль аманту билляхи тумма стаким», скажи, «Я уверовал в Аллаха, затем придерживайся прямоты», затем это говорят, указывают на тарахи, то есть не сразу, чуть позже, чуть позже. Например, поэтому говорят, если ты говоришь предложение «Джа Мухаммад Фума Али», пришел Мухаммад, затем Али, это указывает на то, что Али однозначно не пришел вместе с Мухаммадом, а пришел за ним. Если же ты скажешь, например, «Куль аманту билляхи фастаким», вот это «фа» указывает «сура ат-такиб», то есть сразу же после этого и очень быстро. То есть переводится как тогда хадис? Скажи, я уверовал в Аллаха, и сразу же придерживайся прямоты. И поэтому, если мы в арабском языке говорим предложение «Джа Мухаммад фа Али», пришел Мухаммад и Али, то есть фа Али, когда соберется, сразу же за ним Али, то есть прямо, как грубо говоря, на пятки ему наступал Баракулуфикум, это очень важно в понимании хадисов, потому что, вот, допустим, у нас есть некоторые шариатские тексты, как, допустим, хадис пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, «Инна маджуля лимаму юлиютам аби», поистине имам существует для того, чтобы за ним следовать. «Фаида каббара факабиру». Поэтому, если он сделал такбир, «факабиру», как переводится уже слово, сразу же за ним делайте такбир. «Вайзарака фаркау». Если он сделал руку, то сразу же за ним делайте руку. У нас некоторые братья, имам сделал руку, и братья стоят, допустим, там дочитывают какие-то суры и так далее. Потом, допустим, только делают руку. Это противоречие хадису Бараклауфику. Шейх Сали говорит, «Вазаль хадис фиман аль-ая», то есть этот хадис имеет такой же смысл, как и смысл аята. «Ваман аль-иман билляхи гуамана», то есть Шейх Сали теперь объясняет, что значит «вера в Аллаха». То есть «Антакуль» – это когда ты говоришь «Робби Аллах», то есть «Мой Господь Аллах». «Лянна кавля л'абд», потому что слова раба «Робби Аллах», «Мой Господь Аллах», «Ма'наха», смысл «Ма'буди Аллаху вахдаху ля шарикаля». «Тот, кому я поклоняюсь, это один единственный Аллах, у которого нет сотоварища». «Лянна л'ибтиля фил кабр якуну бимас'алят л'убудия», потому что вопросы, испытания в могилы будут связаны с каким вопросом? Вопросом поклонения, а не вопросом признания господства Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Просто многие люди думают, те вопросы, которые будут заданы человеку в могиле, кто твой Господь, они будут думать, что ему спрошено, кого ты считал Создателем. Нет, кто твой Господь здесь подразумевается под Убудия, что? Под Рубубия, под господством Убудия. Убудия. И поэтому, когда в могиле будет задан вопрос, кто твой Господь, будет подразумеваться, кто тот, кому ты поклонялся, а не кто тот, кого ты считал Господом, или же нечто со Творцом, Создателем, как говорят об этом заблудшие течения. «Ат-таухид, аль-лави гуа таухиду лю-ляхи, я тебе сыгати рубуби». Шейх Сали говорит, таухид, тот таухид, который мы называем таухид илляхия или таухид улюхия, иногда приходит подразумевается под словом «рубубия». То есть упомянуто «рубубия», но там подразумевается, что «улюхия». «Ляналяб юсалю фихабрихи ман робу». Потому что раб будет спрошен могилы, кто твой Господь? «Ман набию», кто твой пророк? «Мадину», какая твоя религия? «Фаман робу каяни», поэтому вопрос, кто твой Господь? То есть «ман маабуду», кто тот, кому ты поклонялся? «Робу ютлаку и ураду биги аль маабуд». То есть иногда по словам «роб», Господь, подразумевается тот, кому человек поклонялся. «Лян аль-ма'буд, яни таухиду аль-ма'буд, лязим ан таухиди роб». Почему? Потому что тот, кому мы поклоняемся, то есть Господь Субхану Аталя, иногда под таухидом ма'буд, то есть единством того, кому мы поклоняемся, или единство тому, кому мы поклоняемся, исходит из единства признания, из признания единства Господа Субхану Аталя. Из признания Господа. То есть если ты признаешь, что Аллах Субхану Аталя, Он Господь, Он Творец, Он управляет, Он умерщвляет, это требует от тебя, чтобы ты поклонялся одному Ему. Фаттаухиду илляхия лязиму таухид рубубия. Поэтому таухид илляхия является лязимом, то есть то, что требует от тебя таухид рубубия. У нас, баракаллаху фикум, есть очень важный вопрос, называется диляля. Диляля биль мутабака, диляля бит тадамун, диляля биль лязим, бит талязум. Что значит эти три термина? Запишите. Диляля биль мутабака, диляля бит тадаммун, диляля биль лязим или бит талязум. Первое, диляля биль мутабака, баракаллаху фикум, допустим, на примере имен и атрибутов Всевышнего Аллаха. Когда мы говорим ар-рахим, слово ар-рахим или ар-рахман, диляля мутабака указывает на суть, на сущность Господа Субхану Аталя, на его зад, на его сущность. На его зад, на его сущность, описанная каким атрибутом? Ар-Рахим. Указывает на его сущность. И поэтому, когда я говорю Ар-Рахим или Ар-Рахман, в этих словах указание на Аллаха Субхану Аталя, на его сущность. Это называется Дилялату Аль-Мутабаха. Дилялят Тадамун, Мутабаха это соответствие переводится. Диляля Мутабаха, Диляля то, что указание чего? Соответствие. Диляля Баракалауфикум Ат-тадаммун называется указание содержания. Когда я говорю, допустим, Аллах Субхану ва Тааля Рахим, это имя указывает на то, что Аллах обладает таким качеством, как рахма, таким качеством, как милость. Вот смотрите, я вам сейчас указываю на такое качество, когда. Почему? Потому что вот это имя содержит в себе такого качества, как милость. Третье называют биллязим, то есть то, что исходит, то, что понимается. Я говорю, если я описываю Аллаха Субхану Тааля таким качеством, как Рахим, Яльзаму Минзалик, отсюда следует, что он хай, живой. Что он хай, живой. Вы поняли, да? Татабук — это что соответствие? Тадамун — это что содержание? Талязум — это следствие. Маяльзаму Минзалик. И поэтому я говорю вот так. Аллах Субхану Тааля Рахим. Аллах Субхану Тааля, его имя Рахим. Второе предложение. Ар-Рахим — обладатель такой милости, как Рахма. Третье предложение. Ар-Рахим — мудрый. Вот первое предложение, это называется Делялю Татабук. Делялю соответствие, потому что речь шла о сущности всего человека. Второе предложение, когда я сказал, что Ар-Рахим — тот, кто обладает милостью, это что называется Татабук. Третье. Ар-Рахим — мудрый, Субханаху Тааля, это указывает на что? Или же живой, Субханаху Тааля, это указывает на что? На Деляля Битталяжа. То есть отсюда следует, что если он Рахим, значит он должен быть живой, потому что неживой не может быть Рахимом. Аллах Субхану Тааля мудрый, потому что он знает, кому милость, по мудрости своей кому-то проявляет милость, кому-то баракулуфику не проявляет милость. Все это соответствует ему мудрости, его знанию и так далее, и тому подобное баракулуфику. Вот давайте теперь посмотрим на слова шейха. Если вы это поняли, теперь вам легко будет понимать баракулуфику слова шейха. И это очень важно, вот когда мы говорим о том, что почему важно вот прослушивать вот эти вот уроки, то, что вот у нас, вы знаете, баракулуфикум для требующих знаний, есть определенная программа, начиная с «Кто твой Господь», потом «Четыре правила», потом «Навакиду Мислям», то, что делает ислам недействительный, потом «Три основы», потом «Люматуле Техат», баракулуфикум, потом «Кита вот Тавхид», потом «Насвятербайнауи». Вот так вот на русском языке, когда мы вам объясняем эти термины, потом, когда вы сидите, будете сидеть у ученых, вам будет все легко и ясно. Самый простой пример, вот я могу привести на днях. Два брата, баракулуфикум, русскоязычные, присутствовали у одного из наших шейхов на шарх Китабы Тавхид. И была глава «Истишфа Билля». Примерно две недели назад, сейчас как раз Даура идет, баракулуфикум, Ишлаха Китаб Тавхид, я им дал маленький совет. Братья, я сказал, воспользуйтесь, говорю, нашим переводом перед тем, как приходить на урок. Воспользуйтесь нашим переводом перед тем, как приходить на урок. Прослушайте наш перевод или прочитайте, потом идите на урок. И, субханаллах, они на днях мне рассказывают о том, что мы, говорит, представляете, говорит, сидели на уроке у шейха, и шейх объяснял эту главу «Алистишва Билля». И, говорит, самые, говорит, лучшие студенты, то есть, которые среди нас находились из числа арабов, несколько раз им шейх повторял, чтобы они поняли, что значит «Алистишва Билля». А мы, говорит, сидели, говорит, удивлялись, и улыбались, и радовались милости Аллаху Субхану, что мы сидим и в теме, как говорится, понимаем вообще, о чем речь, баракаллаху фикум. Поэтому не надо проявлять высокомерие, как это делают, к сожалению, некоторые студенты, которые едут в арабские страны, баракаллаху фикум, и думают, что все, если в арабскую страну прошел, то ему не нужны там уроки на русском языке. Это неправильно. Валлахи, братья, тот человек, который пройдет всю эту программу. Потому что вот сейчас мы чьи слова читаем? Слова шейха Устамина, слова шейха Салих Аль-Шейха, просто объясняем вам на русском языке. И в будущем, когда вы все эти термины поймете и будете уже слушать баракаллаху фикум, или читать или слова ученых, или присутствовать на их лекциях, вам все будет ясно и понятно, баракаллаху фикум. Когда вы услышите «Деляляту татабу», «Деляляту талязу», «Деляляту тадамму», вам это ясно и понятно будет, баракаллаху фикум. Вот теперь смотрите, шейх говорит: «Фаттаухиду лиляхия лязиму таухида рубубия». Теперь нам идти понятно, что таухид иляхия — это лязим из таухида рубубия, то есть является следствием того, что истекает из таухида рубубия. Фаман айка на битухиде убеди, поэтому тот, кто убежден в том, что в единстве Всевышнего Аллаха Субхану Тааля в его Господстве, лязима ангу, это будет требовать от него, ан юахид Аллаха фи илахийяти, это будет от него требовать, чтобы он был единобожником в таухиде улюхия. Ва фи асма его сифати, также в именах и атрибутах Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Почему тоже важный вопрос, вопрос баракаллаху фикум талязума, или татамбука, или тадамуна понимать. Иногда баракаллаху фикум мы слышим слова некоторых салифов, которые делают тафсир именам и атрибутам. Допустим, ты вернешься, можешь вернуться, допустим, к таким книгам, как, например, тафсир имама Тавари. И ты видишь, что в некоторых словах салифов, они когда делают тафсир некоторым именам и атрибутам Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, делают не так, как указано в аяте, не так, как мы изучили в таухиде Рубубия, например, или в таухиде Асмау Сифат, что, например, слышишь Ядулла, или, например, Айнуллах, глаз Всевышнего Аллаха, или рука Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. И ты видишь, что салифы делают тафсир, не говорят, что это глаз Всевышнего Аллаха, а говорят под вниманием Всевышнего Аллаха. То есть в этом указание на внимание, например, Аллах Субхану Тааля говорит о ковчеге Нуха «таджрибия аюнина». И ты видишь в словах некоторых, например, в словах «бимар алинна». В словах некоторых слов «бимар алинна», то есть «под нашим вниманием». И многие братья, у которых нет хороших основ, усулей, они начинают сомневаться. И говорят, как так? Этот человек из числа сподвижников, из числа табиинов или таби-табиинов, и так толкует этот аят, говорит, не говорит, что это глаза Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, а говорит, что здесь внимание. Это ладно, о, ему непонятно. Еще хуже, когда к нему приходит кто-то из Ахлюбида, из Ашаритов, Матуридитов, Муатазилитов, и начинает тыкать ему его носом, как говорится, в тафсир салифов, и говорит, вот же от салифа пришло же, что они говорили «би-аюнина, би-мар-анинна». А почему вы тогда порицаете нас, то, что мы говорим под яду Аллахи, подразумевается ни'ма и так далее и тому подобное? Мы говорим баракаллаху фикум, тут проблема в чем? В талибе-аль-ильме саляфите, который не изучил основу. Если бы он понял эту основу, а это деляля татабух, деляля тадаму, деляля талязу, он бы понял важную вещь, то, что саляфы иногда делают тафсир атрибутом Аллаха субхану тааля биллязим. Биллязим. Вот как мы сказали, ар-рахим указывает на что? На жизнь. В слове «ар-рахим», если ты вернешься к арабскому языку, «рахима» нету слова «жизнь». Но они же говорят, что в этом указание на то, что Всевышний Аллах живой. Живой. Это как надо «биллязь»? И вот поэтому салифы, когда говорят, что «би-аюнина», его мана, «би-мар-анинна», то есть под наше внимание, это называется «тафсиру биллязи». Хорошо, теперь чем отличается тафсир саляфита от тафсира халяфита? В числе муатазилитов, ашаритов, матуридитов и других заблудших сект. Муатазилит, когда тебе читает этот аят и говорит «таджри би-аюнина», течет под нашим вниманием, тебе так это толкует. И сидит салафит и говорит «течет под нашим вниманием», оба говорят одинаково. А в чем разница между ними? Если ты спросишь у салафита, подтверждаешь ли то, что Аллах Субхану Тааля есть в глазах? Он говорит «да, и в этом аяте указание биттатабух, то, что Аллах Субхану Тааля, и биттадаму, то, что Аллах Субхану Тааля есть». То есть биттатабух, что? В этом аяте деляля тут татаму, что Аллах Субхану Тааля есть глаза. Деляля тут тадаму, что он видит. Деляля тут лязим, то, что это под вниманием. Видишь, да? Как вот три деляля. Ашарит, матуридит, джахмит, муатазилит, говорит под вниманием. И ты спрашиваешь, у Аллаха есть глаза? Нет, нельзя Аллаха говорить глаза. Аллах видит? Нельзя говорить, что Аллах видит. Видели как? Вот это разница баракаллаху фикум. Поэтому у ашарита, матуридита, муатазилита, джахмита, тафсир отличается, по сути дела, от тафсира кого? Ахли сунна. И поэтому мы говорим, ашарит, матуридит, муатазилит, говорит ля илях Аллах? Да. А мы говорим ля илях Аллах? Да. А как толкуют муатазилит, ашарит, матуридит, ля илях Аллах? Нет Господа, кроме Аллаха. А как толкуют его приветствие сунны? Нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. От того, что ахли бида толкуют ля илях Аллах, нет Господа, кроме Аллаха, нам теперь нельзя говорить ля илях Аллах? Говорим эти слова, но мы говорим их правильно, правильно же? Точно так же, когда к тебе приходит кто-то и говорит, нельзя говорить, что би-аюнина это би-мар-анинна. Почему нельзя би-мар-анинна говорить? Потому что ашариты, матуридиты так говорят. Не, мы говорим ашариты, матуридиты, они в одной долине, а мы вообще в другой. Понятен этот вопрос? Это очень-очень важно. То есть, во-первых, мы теперь две вещи узнаем. Если ты, саляфит, читая книги саляфов, услышишь баракаллаху фикум о том, что саляфы имена и атрибуты Всевышнего Аллаха толкуют не так, как внешне указывают, то есть ляся, ни биль мутабака, нету ни тафсира мутабака, ни далиля мутабака, а далиля млязима не пугайся. Значит, что даже если они далиля млязимом это делают, они юзбитуна сиф, они подтверждают сам атрибут. Сам еще один немножко пример вам приведу. Пришло, допустим, про слова Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, где Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит, «Йома юкшафу ансахин ва юдауна иля суджуд». Тот день, когда откроется голень, и они будут призваны к суджуду. Они будут призваны к суджуду. Пришло от Абдулла ибн Аббаса, он говорит о том, что «Йома юкшафу ансах аншидда». От Абдулла ибн Аббаса пришло, что «Йома юкшафу ансах аншидда». То есть имеется в виду тот день, когда будет самое тяжелое положение. И приходит ашарит матуридит, радуется такой, радуется, как маленький ребенок, который ему чупа-чуп взяли. Вот-вот-вот, я нашел. Ну и радуйся, что ты радуешься? Где покажи Абдулла ибн Аббас отрицает то, что Аллах субхана тааля есть голень? Ты, в отличие от Абдулла ибн Аббаса, Абдулла ибн Аббас растолковал тот хадис, то, что здесь имеется в виду шидда, но при этом он подтверждает то, что у Всевышнего Аллаха субхана тааля есть голень. А дозволено такое дело? Конечно, дозволено. Почему? Потому что в аяте нету мудафу мудафу налей. Если бы было «Йома юкшаху ансаакиги», тогда Абулабну Аббас бы какое-то всем делал. А тут сказано «ансаакин», просто «саакин». Поэтому здесь арабский язык позволяет нам растолковать этот аят, то, что здесь шинта подразумевается, при том, что Абулабну Аббас согласен с тем, что есть Аллах Субхану Тааля волей, как на это указывает хадис Абу Саид аль-Худри, ради Аллаху Анху, в котором четко сказано «Йома юкшаху Роббуна ансаакиги», в тот день, когда Господь наш откроет свою голень. Тут однозначно, по единогласному мнению сподвижников, подразумевается голень Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, а не шидда. А в этом аяте дозволено, потому что нету мудаф-мундафля. И это называется тафсиру биллязим. Даже если кто-то из салифов делал, тафсир биллязим, никаких проблем в этом баракаллаху фикум нету. Тафсир биттадам мы тоже объяснили, тафсир бильмутабаха тоже объяснили. Баракулуфикум. Дальше шейх говорит: وَبِهَذَا كَانَ الْإِحْتِجَاجُ فِي الْقُرْآنَ الْمُشْرِكِينَ كَثِيرًا فِي التَّوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ. Исходя из этого, то есть напомню, шейх говорил, что «Тавхид рубубия яльзаму мингу», то есть следует из веры в «Тавхид рубубия», что «Тавхид вилягия», вера в единство Аллаха Субхану Тааля, в том, что он достоин этим поклонения. И шейх говорит: وَبِهَذَا كَانَ الْإِحْتِجَاجُ فِي الْقُرْآنِ الْمُشْرِكِينَ Катирин фитохид рубуби. И поэтому в Коране очень-очень много доводов упоминается против мушриков через упоминание тавхида рубуби. Алихтиджаджу алейхим бит тавхид рубуби фитохид алюхи. То есть Всевышний Аллах приводит им в довод тавхид рубуби, требуя от них тавхид алюхи. Камя фикаули джалю вали, как сказал Всевышний Аллах Субхану Тааля, куль май ярзукукум миннас самай валь ард. Скажи, кто вас наделяет уделом из небес и земли? Амма ямляку ссамаа валь абсар. Кто владеет слухом и зрением? Вамай юхриджуль хайя миналь май, кто выводит живого из мертвого, живое из мертвого. Ваюхриджуль майя миналь хай, выводит мертвого из живого. Вамай юдабирул амр, кто управляет делами? Фасаякулюна Аллах, мушрики говорят: Аллах. Факуль афаля таттакун, почему вы так, скажи им, почему вы тогда не боитесь? Фадаликум Аллаху роббукум аль хак. И этот Аллах ваш истинный Господь. Фамада бадаль хак илля даляль, что же может быть после истины, кроме заблуждений? Вакакаули, так же, как Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит в других словах, «Валей санта ман халякахум ля якулюн Аллах». Если ты спросишь, никто вас создал, они говорят: Аллах. Вакакаули, так же, в другом аяте Всевышний Аллах говорит: «Валей санта ман халякас самавати валяр ля якулюнна халякахунна ля азизу ля алим». И если ты не спросишь, кто создал небеса и землю, они говорят: создал их аля азиз аля алим. Валя аяту фиада кафира, шей говорит, очень много аятов, говорящих об этом. فَتَرِيْخَةُ الْقُرْآنَ أَنَّهُ يُحْتَجُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ بِمَا يُقْرُونَ بِهِ. Поэтому путь Курана, один из путей Курана, заключается в том, что Всевышний Аллах приводит в довод против многобожников то, с чем они согласны, وَهُوَ التَّوْحِيدُ الرُّبُوبِيَّةِ, а это «Тавхид рубубия», «Аля ма юнкируна», «Вагод Тавхид ульхия», против того, что они отрицают, а это «Тавхид аль-Илахия», «Баркулуфику», «Машалла», помолимся, продолжим после урока, «Жазакаллаху хайран». الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. Дальше шейх говорит: إذن فقوله آمنت بالله, поэтому в словах пророка саллаллаху алейхи ва саллям, я уверовал в Аллаха, قوله قائل آمنت بالله, то есть если кто-то говорит, следуя за приказом пророка саллаллаху алейхи ва саллям, я уверовал в Аллаха, а у قوله ربي الله, или же если кто-то говорит, мой Господь Аллах, هو التوحيد الذي يشمل توحيد الربوبية والإلهية والأسماء والصفات, то есть говоря эти слова, он подразумевает, или же в его слова содержится, должен содержаться как Таухид Рубубия, то есть признание Таухида Рубубия, так и Таухида Улюхия, так и Таухида Аль-Смаусфат. Ляна ахду гави ляши алязу мингу аль-бакия. Потому что из каждого из этих видов Таухида следует вера, обязательность веры в другие виды единобожия. Ау анна бада ятадаману бад лахр. Или же один из видов этих единобожий содержит в себе барак лауфикум другой вид. Вот мы сейчас разобрали делялят татабук и делялят что тадамун. То есть мы говорим, что таухид яльзаму мин таухиди рубубия таухиду люлюхия. То есть вера в таухид рубубия обязывает нас уверовать в таухиду люлюхия. А таухида люлюхия, таухида люлюхия ятадаману от таухида рубубия валь смау сафат. А таухид улюхия содержит в себе что? Таухид рубубия, таухид аль-асмау сифат. Видите, как ясно, четко, понятно, баракулуфикум. Калю алейхиссалату вассалям, гуна, куля манту билля, в словах пророка саллаллаху алейхи ва саллям, здесь скажи, я уверовал в Аллах, кама такаддама маана, как мы это говорили выше, анна лиман калю нуамалю азикат. Мы говорили выше, то, что слова это, что иман, это слова, дела и убеждения. Вайда каля аманту билля, и поэтому, если какой-то человек говорит, я уверовал в Аллах, яни аннаху и'такадал и'тикад сахих, то, что он имеет правильное убеждение, وعمل العمل الصحيح الصالح, и то, что он должен делать правильные и праведные дела, аллави вафака фи сунна. Что значит праведные и правильные? То есть те дела, которые соответствуют сунне. Вакана мухлисан фиги лилля, и он искренен в своих делах, то есть совершает эти дела ради Всевышнего Аллаха. Ва айдан такалляма ва таляффаза бима юхиббулла. И то джалля ва аля ва ярда. И также он произносит и говорит то, что любит Всевышний Аллах спонтанно, чем он доволен. Мы уже баракаллаху фикум это разобрали в словах шейха Аль-Усаймин рахимаху та'аля. Фаидан каулюху, и поэтому в словах куль аманту билля, скажи, я уверовал в Аллаха, хаза яшмуль ахваль валя амаль валя тяпадат. То есть в этих словах содержатся как слова, так и дела, так и убеждения. Фадахаля фиазри васия один кулля. Поэтому в это завещание входит вся религия. Лянна укаль, потому что он сказал, кулли фи исляме каулин, потому что он сказал, скажи мне в исламе такие слова, ля салю ангу ахадан гайрик, о которых я никого больше, кроме после тебя, спрашивать не буду. Уафилявын, в одном из версий хадиса, в одной из версий хадиса сказано, ля салю ангу ахадан бадан. То есть такое слово скажи, о котором после тебя я никого спрашивать не буду. Факаля куля аманту билля, поэтому пророк саусам сказал ему, скажи, я уверовал в Аллаха. Вакаулю аманту билля, и в словах, я уверовал в Аллаха, Максуду мии алиман шараи. Подразумевается здесь шариатское понятие слова алиман. Ляннаху аллази ятаадда бильба. Какой довод? То, что у нас баракулуфикум после имана пришла частица ба. А мы говорили в прошедших уроках, что если приходит амана ля, то есть аманту ли, то это языковое значение. Если аманту би, то это шариатское значение. Фалиману ятаадда бильба финнусус аль-китай басунна фаюана бии алиману шараи. Поэтому если слово иман после слова «иман» или однокоренных слов, слову «иман», «амана», «юмину», «амин» и так далее, приходит частица «ба» в текстах Курана и Сунны, то подразумевается по слову «иман» «иман шариатский». «Аллави его хавлину амалю атихат». То есть, что значит шариатский «иман»? Это то есть, слова, дела и убеждения. «Кама закарна лякум саляфам фишархи хадиш Джибриль». Как мы вам выше говорили, разбирая хадиш Джибриля, «Анна лиман муштакун миналь амн». То, что слово «иман», «вера» в арабском языке взято от арабского слова «аль-амн». «Аль-амн» – как пересвоит «безопасность». «Ва аслюху мин анна мин амина бишай амина гайля». То есть, что значит «амина»? «Амина бишай», то есть имеется в виду тот человек, который обезопасил себя от зла чего-то, от зла чего-то. Значит, по словам «иман» прозывается «ман саддака биги таздека джазиман». Тот, кто верит в это крепко. وَعَمِلَ بِمَا يَخْتَدِهِ ذَلِكَ تَصْدِيقٌ. И живет или практикует то, что требует от него, это вера. فَإِنَّهُ يَعْمَنُ غَيْلَ تَكْذِيبٌ. Он этим самым обезопашивает себя от зла неверия. لَنَّ تَكْذِيب أَلْمُخْبَرْ لَهُ غَيْلَ. Потому что, если ты не веришь в то, что тебе сообщено, то тебя ожидает какое-то зло. يَعْنِ لَهُ أَثَرٌ سَيِّنَ الْمُكَذِّبِ. То есть будут какие-то скверные последствия в отношении того, кто в это не верит. Фаман каддаба лям яман. И поэтому тот, кто не верит, тот не будет в безопасности. Фаль иман валь ам. И поэтому слово иман и слово аль ам, вера и аль ам, безопасность. Муталя зимани, то есть вещи, каждый из них требует от другой что-то. То есть, если мы говорим «аль-иман», из имана понимается, что если есть иман, то и будет безопасность. То есть, что значит «муталь-аль-иман»? Если есть безопасность, значит, должен быть иман. «Мин хайсуль-ахар», то есть, со стороны чего? Со стороны следов или же плодов. То есть, следами веры будет безопасность. Или же следами безопасности должен быть что? Иман. Следом безопасности должен быть иман. «Фалиману муштаку миль-ам», шейк поэтому говорит, «иман» слово – взят от арабского слова «аль-амн» – «безопасность». «Я не миджигат или штихак аль-лугави ба'ид». То есть со стороны «баракалуфикум» – языкового значения. «Аль-иман ма'нагу» – слово «иман», его смысл – «таздикун джазик», то есть крепкая вера. «Ал-лави ля райба фи», в которой нет никакого сомнения, «ля тараду да фи». Тоже нет никакого сомнения, можно перевести «баракалуфик». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что мастахим, потом придерживайся приматы «баракалуфикум». «Хази сумма хави литарахи аджумаль». Слово «сумма», как мы с вами уже упомянули, разбирая начало этого хадиса, что «сумма» указывает на что? На «тарахи». «Аджумаль» – то есть то, что предложение, которое стоит после «сумма», идет после, по времени того, что предшествовало частице «сумма». «Ва илля фаинна алистихама мин алиман». Однако, говорит алистихама, то есть придерживаться прямоты, это и есть часть имана. Фаля юфсаль байна листихаму валь иман. Поэтому не надо делить между прямотою и, то есть того, что человек должен придерживать прямоты и уверовать, и веры его. Кама накуль, то есть как мы говорим, амин билляхи сумма амаль мина салихат. Как, допустим, если мы кому-то говорим, уверуй в Аллаха, затем делай праведные дела. Хаза тарахи джумля таля джумля. То есть из этого, внешне, если посмотреть на языковое значение, то понимается так, что сначала надо уверовать, потом делать праведные дела. Как будто бы праведные дела не относятся к вере в Аллаха. Ватарахи джумль бисумма. Что же касается, то есть, арабского языка, если ты разделяешь два предложения, частицы сумма, лягу файдатун минджихад, «Эль-миль-ма'ани», то есть частица «сумма», частица «затем» несет себе пользу, если на это посмотреть, со стороны науки «баляги». Есть одна такая из наук, называется «ма'ани фил-баляги». «Махаль калям алейхунак», то есть подробно эту тему можно разобрать там. Но мы сказали, что в одной из ревайт у нас пришло как «фастахим», «фастахим», «баракалуфикум». «Ва-каулю сумма стахим фи-иль амру бил-истихам». В словах «затем» придерживайся прямоты. В этих словах «баракулуфикум» содержится приказ держаться прямоты. То есть, что значит «истихама»? «Алистихама лявзуга истафаля». Слово «истихама» построено по модели, по арабской модели «истафаля». То есть, или взято из арабской модели «истафаля». «Истихама фи анана талаб». А мы знаем, или же до этого с вами проходили, то, что стоит по модели «истафаля», в большинстве случаев указывает на талеб, на требование. То есть, как говорим, хараджа выйти из тахраджа, требовал выхода. Например, фахима понял, из тафхама потребовал, чтобы кто-то объяснил ему и так далее. Валякин газа ляй себе вагер. Однако, говорит, это не обязательно, чтобы понималось слово из тахама, то есть талеба, как говорится, хавама чего-то. Лянна газа фиэль. Истафаля, угази сира, истафаля, тати, ваюраду, биатали, потому что, говорит, этот глагол, который стоит по модели истафаля, или же строится, да, по модели истафаля, иногда подразумевается под ним как талиб требование, вот тати, ваюраду, биги, люзу, мущай. Иногда же, барак, лауфику, под ним подразумевается люзу, мущай, то есть постоянно быть описанным каким-то качеством. Вакатарту литисафи би. И то, что очень много он этим качеством описан. Очень много этим качеством описан, когда шейх приведет пример на выражениях «Истагнала». «Фамин аль-ауаль», то есть первый пример чему? Тому, что «ву анна листафаля татива и рода бифаль», то, что под моделью «истафаля» в арабском языке иногда подразумевается «таля бушай», то есть требует что-то, как «каули истаскальфулян». «Истаскальфулян» как переводится? «Яни таля басукля», то есть когда кто-то требует напоить кого-то. «Истагаса таля булягас», то есть слово «истагаса биман таля булягас» попросил помощи. В тяжелой ситуации. Истаана талибуляна. Говоришь, истаана подразумевается просто попросил помочь в чем-то. В чем-то. Уагак за фиашбахи и также подобное выражение. Уаминтани. Второй смысл. Уагу анна стафаля таати ваюраду биалюзум ульвас. То, что по словам истафаля иногда подразумевается то, что вещь, которая описывает глаголом или же моделью истафаля, несет в себе смысл постоянного описания тем, чем он описан. Вакафарту литисав би, и то, что он много этим описан, сильно этим описан, вайдар булятисав, и также величие того, чем он описан, хахаули джалеваля вастагналла. То есть истагналла никто не может переводить, что Аллах потребовал от кого-то богатства. А истагналла, что Аллах сам по себе сильно богатый, очень богатый. Вот этот смысл всего себе стагналла. Поэтому говорит, вастагналла яни гания истагналяйся ма'нага талибуль гина. Поэтому по словам истагна не подразумевается, что Аллах требует от кого-то богатство для себя. Валякин гания яни лязму лизати. Гина, валякин гания бимана бигина лязм лизати. То есть то богатство, которым он сам по себе описан, у акафура его много, у азума и оно великое джиддад. Файзастав аля хази иза тагайярат, ау иза лям тустамль фиталяб. И поэтому, если истафаля изменится свой смысл и не используется в смысле требования чего-то, файона бигалю зуму сифат лидат, подразумевается под ним описание чего-то каким-то атрибутом. Вакафр тлитисаф и то, что этого очень много, ва'азум и то, что оно великое. Литисаф и бига бихас бимаю насибу дат, то есть в соответствии с тем, чем, что подходит тому, кого описывает этим атрибутом. Файзан истахама яни, поэтому по словам истахама мы можем как понимать, инна лязина кали роббуна Аллах, сумма истахаму, те, которые сказали, наш Господь Аллах, Затем истакаму, или как в другом аяте, фастаким кама умирта, то есть будь мустакимом, как тебе это приказано, у мантаба маак и тех, кто раскаялся с тобой, или же фастакиму илляхи вастагфиру, или же будьте мустакимами и просите прощения. Везде здесь истахиму ляйса манаху талабу шай, то есть по словам истахиму не подразумевается требование чего-то. Валякин манаху икама хада аладинля, то есть постоянно будьте прочно постоянны, будьте постоянными. Крепко стойте, придерживайтесь религии Аллаха. Валякамату алялиман, крепко придерживайтесь имана. Уан нуаввима аусаф ан юаввима васфулитизам биги. И чтобы это было великим, то есть мы описываем бараклауфикум величину этой истихамы. Уан юаввима васфулитизамати али. Уан яаввима васфулитизамати али. То есть вы к этому должны подходить очень серьезно. Валихада калимату листихама, и поэтому слово истихама ташмалюкама хасарга таифату минагля лайм аттабат алядин. Поэтому многие саляфы или многие ученые толковали слово истихама как твердость на религии. Истахама яни саббат алядин, то есть крепко стоит на религии. Устахама халю мана амиля таат, то есть делал какие-то благие дела. Уаптаада ан масахитилля, сторонился того, что гневит Всевышнего Аллаха. Ан мухаррамат, от того, что он запретил. Уазамана аль-акс бивасаиль аттабат, то есть человек, когда будет сторониться чего-то запретного, если он берет причины, по которой делает, которые позволяют ему крепко придерживаться религии. Валистихама аль-джихад биянвайни. Истихама поэтому считается усердием, то есть джихадом со всеми его видами. Хаза василят мин аль-васаль, то есть это считается одним из видов или одним, одной из причин. Валистихама билизун сун, то есть первый истихама джихадом. Второй истихама, то есть мы знаем, что основа джихада это джихад со своей душой. Второй истихама билизун сунна, то есть когда человек будет мустакимом по причине того, что он постоянно придерживается сунны. Валихлас лилля джаваля. Также есть причина истихама, это что у нас? Проявление искренности перед Всевышним Аллахом. Вага загу хакикату дин, это и есть суть религии. Изан халявси, поэтому по словам истахама, айсара лягу васу лихама мубалян фи. То есть то, что у этого человека постоянство, описание, то есть до того он постоянен, что прямо в нем есть какое-то преувеличение. Я не кафира, то есть он очень сильно придерживается. Бихайсу аннаху лязимау, то есть так, что это стало нечто постоянно, стало постоянным его качеством. Валям ятагайрангу, и он не меняется. Валям ятабаддалангу, он ни на что это не променяет. Вагаза валь максуду гуна, и здесь вот именно это подразумевается. Идан каулю алейхи ассалям, поэтому под словами пророка, саллаллаху алейхи ассалям, куля манту биляй сумастахим, скажи, я уверовал в Аллаха, затем придерживайся прямоты, яни, линакун, литакун, икама тука бад лиман биллахи алягаза лиман азыман, пусть твое, то есть нахождение в религии после твоего имана в Аллаха субхана ва тааля будет таким великим, бихайсу якуну васу лякава лякаму лязу, так что ты постоянно будешь описан тем, что ты постоянно в этой религии. Угаза таатум магу азиваси, и в этом указание на величие этого завещания. Валихада асна Аллаху джалля валя аля ибади аль мустакимин, поэтому Всевышний Аллах субхана ва тааля похвалил своих рабов, который крепко придерживается своей религии, сказал, инна ладина кали рубуна Аллах, сказал, поистине те, которые говорят, наш Господь Аллах, сумма стакам, затем они крепко придерживаются вот этой прямоты, татанас залю алейхим аль маляйка, какое достоинство то, что на них снисходят ангелы, алля тахафу, и говорят им, не бойтесь, валя тахзану, не печайтесь, вапшир бельджанти, радуйте раю, радуйтесь раю, алля текунтум туадун, который вам обещан. Фаидан газа аль-хадис шамаль аль-умур и'тиқад, поэтому в этом хадисе подразумевается, или же этот хадис охватывает собой, как вопросы связаны с убеждением. Умур вахир валь батин, как внешние, так и внутренние дела. Валь амаль джаварих, валь амаль кулюб, содержит в себе как дела органов, так и дела сердец. Вашамаль хаса аль-фабад, также в этом хадисе побуждение, постоянство, быть постоянным в религии. Аль-хави та'ад, то есть быть постоянным на подчинении Всевышнему Аллаху. Хази васиат аль-сарт, идан васиат аль-джами, поэтому это завещание является завещанием, охватывающим собой всю религию. Ма'азаму гаминусей, как велико это завещание. Куля манту биляйсу мастахим, скажи, уверуй в Аллаха, я уверовал в Аллаха, а затем придерживайся прямоты. Яни аляль иман, то есть придерживайся прямоты в вере. Бита'азиме амри и хамати алей, и возвеличивай то, что, чего ты придерживаешься. Уализият мин хиляль иман, и также старайся, чтобы вот эта твоя крепость, твоя религия становилась еще больше. Баракулуфикум. Это что касается слов шейха Салиха аль-Шейха. Баракулуфикум. И разберем, иншаллах, слова шейха Утсаймина. И же пользу извлекаем из этого хадиса который упомянул шейх Усаймин, рахимахуллаху тааля.